Рад приветствовать вас, дорогие братья, видеть и знакомые лица, и незнакомые, то есть молодых братьев, которые недавно вошли в Церковь Божию, и те, которые, может быть, уже и десятилетиями так приходилось и общаться, и иметь сотрудничество в труде, в служении Господу. Ну, то, что вот мы сейчас пропели, братья, по милости Господней, там буду я. Я думаю, что даже и здесь мы уже находимся по милости нашего Господа. Устроил Он наш путь, дал желание, хотя много очень нужд, думаю, среди недели, и у каждого работа своя, и необходимые обязанности по дому, семейные. Однако вот уделить это время для нашего Господа. Я так думаю, что и Господь очень рад и доволен тогда, когда мы общаемся с Ним, находимся в общении с Ним, в братском общении. Ну, так вот, при наших рассуждениях, когда коснулись этой темы о пришествии Господнем, ну, на мою долю выпало, а вернее, даже и я так захотел, о признаках пришествия Господа нашего. Вы помните, в 24 главе Евангелия от Матфея как раз об этом говорится, в повествовании, когда ученики там, на Елеонской горе, сидели, и Иисус им сказал, что вот будет время, когда не останется камня на камне, то, что вы видите, то, что их раньше до этого очень и очень восхищало, эти строения. Действительно было все это прекрасно. Он говорит, вот так вот будет. И когда они ему задали вопрос, когда это будет, это 24 глава Евангелия от Матфея, 3 стих. Когда он сидел на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, Я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, царство на царство, будут голод, мор, землетрясения по местам. Все это начало болезни». Ну, пока до этого места. Братья, я так думаю, что, хотя вот Господь некоторые признаки отчетливо сказал, все это будет и должно совершиться, и уже совершается, и что-то уже и совершилось. Однако, все-таки мы помним Его предупреждение, что Он придет словно как вор, то есть как тать ночью, внезапно, неожиданно. И я так думаю, что вот Господь так вот оставил нас конкретно в неведении, по милости своей, даже так скажу, о дне и часе, и даже и год, когда Он придет на эту землю, для того, чтобы мы всегда были бодрствующими, готовыми к этому явлению, к этой встрече, к этому дню искупления нашего, потому что Римлянам 8:23 – это будет день искупления тела нашего. Тогда, когда мы преобразимся в восхищении Церкви, преобразимся, новое тело получим, но мы не предупредим умерших, как Слово Божие говорит, они станут первыми, получат эти нетленные тела, тогда уже не будет нас давить ничто, ни грех в теле нашем, ни всякие раздражения, ничто в этом мире, которое так вот сегодня давлеет над нами. Братья, скажу, что много что уже и совершилось, много что совершилось о пророчествах и совершается. Вот. Ну, допустим, то пророчество, вот сказано в Писании, что Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. Да? А мы видим, что вот в 67-м году это совершилось, тогда, когда Иерусалим стал полностью под владением Израиля. Вот. И Господь все-таки почему-то медлит, почему-то не пришел. Вроде бы еще продолжаются эти времена благодати Божией, вот, благоденствие, то, что Господь распространяет и на церковь. Я, знаете, так вот иногда, мы сами все свидетели тому, что как много людей пыталось определить, вот в этом году, вот даже вот этот число, и не знаю, за час говорили, не говорили, но вот за день много всяких пророчеств было в разных деноминациях. Да и некоторые из нас даже пытаются как-то определить. Ну, а все-таки это проходит дата, Христос не пришел, время продолжается, время благодати Божией. И думаю, что ответ вот в этих словах. «Не медлит Господь исполнением обетования, как то почитает медлением, но долготерпит, чтобы вот еще и еще пришли к покаянию, пришли к познанию истины». Братья, когда так вот мысль у меня пришла, ну, думаю, ну, первое, что Господь, вот первый признак, это Он сказал, «берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Я и, можно сказать, так вот попросту застрял на этом месте, на этом признаке одном. Как-то так на сердце такое желание, чтобы как-то не только вот говорить о признаке, не только его видеть так очевидно, как вот сегодня он наблюдается перед глазами нашими. Ну и самое-то главное, Господи, чтобы мы не казались вот под вот этим воздействием этого сил тьмы, которые сегодня особенно действуют, порабощают, вот обольщение происходит, и чтобы нам не казаться в числе, потому что Слово Божие предупреждает, многих прельстятся, многие прельстятся. Я думаю, что, брать это, хотя и разные темы, но они коснутся и других, может быть, признаков, да, или через вопросы мы можем об этом некоторых других поговорить более обстоятельно. Ну вот то, что так на сердце мне положено. Итак, Господь сказал, первый признак Его пришествия – берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ну, думаю, что это, как все мы согласимся, всегда было, от начала было. Тогда, когда еще и в древности были те, которые лжепророки, говорили как бы от лица Господнего, иногда и сны свои рассказывали, что это от Бога, но Господь говорит, не слушайте их, и эти люди не от Бога были, а сами от себя, а даже еще и хуже, враг их направлял, сатана, дух злой. И вот здесь Господь говорит в 4 стихе, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Значит, это слово очень важное, братья, берегитесь, то есть очень быть осторожным, внимательным к каждому явлению, каждому духовному опыту, чтобы нам как-то, ну, не оказаться в числе этих обольщенных. В первом послании Тимофея, 4 глава, Павел говорит, отступят от веры. Почему не отступят? Дальше стоит слово деепричастие, внимая духом обольстителем и учением бесовским. То есть вот через это, тогда, когда будет обращать внимание не на то, что дано, это слово благодати, это слово примирения, это любовь спасения, как вот в послании Фессалоникийцам, пренебрегли эту любовь спасения. Вот, благодати Божией, то Господь послал это духа заблуждения. Стали внимать духом обольстителем учением бесовским. Это во втором Фессалоникийцам, 2 глава написано, «Не приняли любви истины для своего спасения, и там осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду». Кстати, вот слово «возлюбившие неправду», ну, оно как-то так вот, попробуй каждому скажет, ты любишь неправду. Обычно говорят, я правду люблю, там, ну и чуть не жизнь готов отдать. А там интересно в греческом, так вот я посмотрел, подстрочный перевод, написано так. Нашедшие удовольствие в неправедности. То есть, если мы находим удовольствие в жизни греховной, в неправедных наших поступках, удовлетворение, значит, не что иное, как мы любим, возлюбили неправду. И Слово Божие нас предупреждает. Здесь в этом случае мы пренебрегаем вот любовью истины. Во втором послании, то есть в первом послании Тимофея, 2 глава, 4 стих, здесь Павел пишет, Господь Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Значит, братья, я так вот хочу обратить ваше внимание. Спаслись и достигли познания истины. Достигли познания истины. Напротив, вот во втором послании Тимофею Павел пишет о тех людях, которые противятся истине Божией. Написано, что они всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. А в послании Ефесянам, 4 глава, сказано, что вот истина во Христе. Истина во Христе. То есть, вот все то, что все явления, братья, вот все наши духовные переживания, все наши проблемы, благословения, радости, они должны быть исключительно, мы можем понять смысл их, всех этих явлений, только через Господа нашего Иисуса Христа. Вот даже и то, что Господь открывает посланием Фессалоникийцам, что Его воля, чтобы мы благодарили за все, ибо такова у вас воля во Христе Иисусе. Не просто такова вам воля Божия о вас, но там написано «во Христе Иисусе». То есть, смотря через Иисуса Христа, мы можем видеть, что и видеть, что мы должны благодарить Бога и за наши потери, за наши переживания, за скорби, так же, как и за радости, как и за успех, как и за благословение. Почему? Потому что впереди Господь наш прошел, также Он переживал трудности, скорби, смерти. Даже написано, смерть вкусил по благодати Божией. Смерть вкусил по благодати Божией. Это интересное такое вот сочетание. По благодати Божией вкусил смерть. Братья, вот познание истины, оно в послании Титу прямо сказано, конкретно связано, взаимосвязано оно с благочестием. С благочестием. На это место напомню, сижу в памяти, как сказано в послании Титу, 1 глава, 1 стих. Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божьих к познанию истины, относящейся к благочестию. Ну, а то, что Слове Божьем объяснено, как вот что из себя представляет благочестие, мы знаем, Иакова 1:27, что презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от этого мира. Вот к этому Господь нас призывает, и многие, как вот в послании Петра сказано, что они многие, многих прельстят. Вот хотелось бы так вот, друзья, и ну как бы такую характеристику понять, вот кто эти такие многие, многие. Вот, чтобы ну как-то быть предупрежденным нам, чтобы в нашем характере, в нашем служении ничего подобного мы не могли наблюдать. А если есть, то могли бы исправить свое положение, покаяться перед Богом, оставить это перед Господом, потому что вопрос спасения – это, как мы знаем, очень-очень серьезный и важный вопрос. Есть в 23 главе пророка Иеремии, 23 глава, 16-17 стих. Там речь идет ну, о народе израильском, который внимал лжепророкам. Ну и вот их характеристика тех людей, которые принимали это, эти лжепророчества. Оно важно, друзья, потому что, ну, можно так сказать, что и сегодня, сегодня повторяется вот подобная картина. Иеремия, 23 глава, 16 и 17 стих. Так говорит Господь Саваоф, не слушайте слов пророков, пророчествующих вам, они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. Они постоянно говорят пренебрегающим меня. Братья, вот отметьте такое, пренебрегающим меня. Господь сказал, мир будет у вас. И всякому поступающему по упорству своего сердца, говорят, не придет на вас беда. Значит, вот эти люди, израильтяне, которые принимали эту часть этого всего народа, принимали это лжепророчества, они характеризованы Господом как пренебрегающие Господа. Напротив, вы помните, это в Иезекииле написано, те, которые переживали, сетовали, скорбели о состоянии народа Божьего, на которых была возложена печать, начала их, и те, которые только получили избавление от ангела-губителя, воздыхали, переживали, скорбели. А эти люди вот так вот пренебрегали Словом Господним, пренебрегали Господом. Братья, вроде слово-то понятно, это пренебрежение. Но так вот по словарю Даля решил так вот понять все-таки смысл сам этого слова более. Пренебрегать – не уважать, не внимать, считать за ничто. Оставить без внимания, оставить без внимания. Ну, я помню этот случай, думаю, вы не забыли, когда Иоаким, это царь в Израиле, один из последних уже в книге царств описанных, когда он получил вот этот свиток книжный, записанный Варухом из уст Иеремии, и стал читать, стали в присутствии его читать, отрезал так вот столбик за столбиком, слова эти стихи за стихом, и бросал в жаровню. И сгорел этот свиток, сгорело это как бы слово Господне. Это не обязательно, братья, вот так вот относиться пренебрежительно. Не обязательно. Хотя это, да, это явно такое пренебрежение Словом Божьим, предупреждение Его. Но и не обязательно ругаться там над пророками, над послами от Господа. Это просто, знаете, вот, слушать и не внимать, слушать и не исполнять Слово Господне. Помните, Иезекиилю Господь говорит, ты вот когда проповедуешь, ты для них как забавный певец. Они слушают. Вообще-то, знаете, приятно слушать так вот сладкую, такую ну, хорошую постановленную ораторскую речь, сладкая речь прибавляет знания. Очень приятно. Вот скажет человек, примерчики такие. Вот. А исполнять не исполняет. Не исполняет. Кстати, вот мы недавно так вот в шахтах там вспоминали такое событие, 20-летие смерти нашего брата Николая Георгиевича Батурина. Как раз он в начале октября отошел к Господу. Ну и я так вот, знаете, как-то вспомнил такое явление. Может быть, кто-то из братьев старых это хорошо помнит еще. Был в то время у нас, во всяком случае, он живой еще, Алексей Иванович Коломийцев. Такой брат, очень даровитый, способный так вот говорить. Помню, когда приезжал, так вот многие собирали, чтобы послушать его. Ну вот, братья, весь смысл-то, наследство, которое оставлено, даже вот в сравнении с Николаем Георгиевичем, разное наследство, разное наследство. Можно говорить хорошо, можно и действительно быть сладким певцом, но вот тем словам, которые внимает, нужно внимать, и говорящие не внимают, да и слушающие не придают особого значения. И вот поэтому очень важно благоговеть пред Словом Господним. Это и причина и нашего благословения земной жизни, тем более там, куда мы собираемся быть пред лицом нашего Господа, вечности, это наше отношение к Слову Его имеет большое значение. И, знаете, братья, я думаю, что вот то, что нам дано, мы, может быть, иногда так пренебрегаем или привыкли ко всему этому. Как хочется так молиться Господу, чтобы Он обновил наши сердца, чтобы вот так вот каждый раз, когда мы начинаем читать Слово Господне по порядочку от начала до конца, чтобы оно вот так вот, сердце наше новое, обновленное, и Слово Божие было бы для нас каждый раз новым, каждый раз новым. Мне вспоминается, знаете, вот одно такое место, которое Евангелие от Иоанна, 6 глава, 35 стих, где Господь говорит, «Я хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать». Ну, а беседу с самарянкой помните тоже, да? Где Господь сказал, что вот эта вода, которую будет человек она пить, она сделается источником воды, текущей в жизнь вечную. Вот из чрева потекут реки воды живой. Ну и если по отношению Слова Божия говорить, ну, я не знаю, тут алкать не будет, жаждать, нет, это не об этом сказано. Наоборот, такое стремление, большое желание, чтобы больше и больше познавать, больше и больше возрастать в познании этой благодати, премудрости Божией. И я скажу, знаете, вот недавно такой случай, ну, можно сказать, такой маленький, но Господь так вот из ничтожного научает извлекать полезное. Встречается один мне человек. Вот. Как-то у нас такие встречи были мимоходные. Он знает, что я верующий, свидетельствовал ему. Даже одно время как-то и работал немножко у него. Ну, а один из братьев, он, правда, сейчас уже не брат, отлученный, крепко задолжал ему большую сумму. Ну, и он жаловался мне. Ну, а я так потихонечку с этим братом говорил, и он... Ну, послушался и рассчитался. Но он очень довольный, встретил с большой улыбкой на лице. Вот, все-таки Бог есть, все-таки так хорошо. И, ну, понятно, когда долг возвратили, то кому неприятно? Всем приятно. Да, и он потом начал свое, так сказать, толкование. Там про какого-то, да, ну, не про какого-то известного человека, Менделеева, что он там какую-то свою философию. Ну, я его знал как химика Менделеева там. А тут он, нет, прошу, да нет, может, Ломоносов, ну, ладно, братья, неважно, Ломоносов или Менделеев там. А я так слушал его, и вот он так настойчиво, ты прочитай, ты вот, ну, поинтересуйся все-таки, ты много упущений в этом имеешь. Слушал я его, и уже и надоело немножко его слушать, думаю, Господи Боже, как я благодарю Тебя, что никакого ни аппетита, никакого желания мне нету ни на Ломоносова, ни Менделеева изучать, никаких еще других этих грязные источники, которые не могут держать воды чистой, да и вообще нету этих воды там, этой чистой. А это Слово Божие, слова чистые, серебро, 7 раз переплавленные от земли, да, так написано в Псалме 11. Как это удивительно, друзья, вот видеть и наблюдать, испытывать эту сладость. Я хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, не будет жаждать. Больше тогда уже нету потребности ни к чему. Правда, вот сегодня и конкуренты тоже появились вот в виде вот этих компьютеров. Некоторые братья так много времени проводят за этим бестолковым занятием, действием, расширяют свою голову этими пустыми ненужными знаниями. Братья, а вот Слово Божие оставляется в стороне. Вы знаете, много духовной литературы, очень много, интересной, и, может быть, даже и где-то и поучительной, но вот жалко времени, братья, потому что время проходит, оно очень так быстро, и так мало остается для Слова Божия. Работа, семейные занятия, обязанности, а работа много отнимает, и там даже напряжение ума нужно, иногда должен, и сетуешь, Господи, вот читал сегодня, а забыл, о чем читал, где-то в полдня там или под вечер. И вот так вот многие разменивают это, а Господь говорит, не будут алкать и жаждать, не будут этого всего. Да, и это, как и вот посланник Евреям, 13 глава, там написано, учениями различными, чуждыми, не увлекайте себя, хорошо благодатью укреплять сердца. Благодатью, то есть Словом Господним, это чудная, дивная благодать Божия, которая оставлена для нас. Да, вот сегодня иногда, недавно так пришлось с одной сестрой беседовать, и она так переживает, брат, я вот чувствую, что я оставила первую любовь, а это уж серьезное предупреждение, ведь правда, братья Ефесской церкви, вот там вроде все, и такая строгость, и такие... подвиги веры и такое, что слово хранит и выступает против всех этих лжепророков. Ну, вот оставил эту первую любовь, оставил первую. И вот она сетует и переживает, брат оставил первую любовь. Ну, как ее вернуть? Как ее вернуть? Братья, тоже так на сердце пришла мысль. Хочу поделиться советом, как вернуть первую любовь. Об этом тоже написано в послании филиппийцам. Можете даже вот проверить в Писании. Вот такая последовательность. Такая последовательность, чтобы эта первая любовь пришла, и она была уже, знаете, не такая, может быть, такая вот, ну, похожа на первую, иногда сравнивают, вот как первую любовь, то есть первая жена, вот девица, которую полюбил, и вот так вот. Там больше, братья, знаете, любовь такая, немножко со страстью, я бы сказал бы. Я вспомнил такой эпизод из своей жизни. У нас одно время жил Николай Петрович Храпов. Ну и нам помоложе, я был так, это интересно было услышать добрые советы, своими переживаниями поделиться, чтобы как-то брат объяснил. И я пришел с такой вот, ну и вопрос у меня был, вернее, при каком там нужда, не помню, но вопрос. Николай Петрович, вот мне так переживаю я очень, что я, мне кажется, жену свою больше люблю, чем Господа. Ну, первое время, знаете, все так вот. А он говорит, ну, место привел это, говорит, вот, любить жен своих, как Христос возлюбил церковь. Ты, говорит, любишь ее, как Христос возлюбил церковь. Конечно, я не мог вот сказать, что я вот так люблю, как Христос. И что интересно, я так вспоминаю, как он сказал, говорит, а у нас, говорит, знаешь, брат, продолжается эта пора первой любви. То вот эта разлука посадит, я возвращаюсь вновь в такое переживание, семейное общение с женою. И у нас, говорит, продолжается эта такая первая любовь с женой своей. Да. Я думаю, что, братья, все это, конечно, освящается Словом Господним. И важно, вот, и наши чувства. Ну, вернусь, Филиппийцам 1 глава. Апостол пишет филиппийским верующим, а, кстати, он говорит о своей молитве. «Бог свидетель», это 1-8 стих и 9, «Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа и молюсь о том, чтобы любовь ваша все более и более возрастала в познании и всяком чувстве». Братья, она будет возрастать, если мы будем ближе и ближе быть к Господу, возрастать. Как-то недавно я обратил внимание, когда читал книгу «Откровений», я некоторым делился уже, братья, прошу прощения за повторение, но очень важно. Я обратил внимание, что Иоанн, когда увидел у сидящего на престоле книгу с семью печатями, и когда был голос ангела, кто достоин открыть эту книгу, чтобы посмотреть в нее, и никого не нашлось, ангел, то есть Иоанн очень плакал, и даже написано, много плакал. Я как-то заинтересовался, от чего он плакал, почему он плакал. Я бы, например, на его месте думал, ну, у Бога тупиков не будет и нету, он обязательно откроет эту, кто-то найдется достойным и откроет эту печать, эту книгу, эти печати снимет. А он плакал и очень много, и так даже один из старцев его утешил. Братья, я так думаю, что это очень много зависит от характера человека. Он так близко принял эту проблему небесную, даже в видении. Видение, я уж не знаю, в каком состоянии был, я ни разу не видел ни видения, но какое состояние его было, что он плакал, плакал. Даже некоторые во сне плачут от переживаний своих, да, это так, но он плакал. Вот в свое время он был сын Громов, как его прозвал Иисус Христос, да, вот такой, что вот огонь с неба там этих самарийцев попали. А потом ближе был Господу, он на груди у него всегда возлежал, он был близко, очень близко, и у него, знаете, вот маленькие детальки в его служении, в его взаимоотношении со Христом, он первый узнает его сдалека, он, значит, первый уверовал, когда вошел в этот гроб. Вот, и много чего, и даже то, что последовал за Петром, его Иисус не пригласил, он последовал за Петром, а лучше сказать, за Господом последовал. Быть рядом с Господом, быть всегда вблизи с Ним, это познание Господа нашего, это возраст, это познание соединения с Господом, это уже и чувства подобны будут, как и у Господа нашего, как и тех, которые были всегда рядом с Ним. И нам не достает этого познания, братья, не достает, вот бывает иногда времени, посмотришь, вот так вот, настолько жизнь сегодня такая суетливая, и мало времени для этого. И даже вот так вот, ну, как вот сделать так, чтобы больше и больше времени было посвящено Слову Господнему? Я как-то был в селе, и, ну, вы представляете, может быть, братья, кто-то из здесь сельских, жители тоже есть, и, ну, что вперед, вот, нужно встать, и что, ну, конечно, человеческое правило говорит, к скоту поближе там, что-то нужно сделать необходимо близко, Ну, уж на скорую руку там помолиться, а чтение Слова Божия такое непоспешное, вдумчивое. Знаете, как вот манну, которую получали народ израильский, они ее толкли от этого слова, наверное, толкования, толкли, толкли, мололи. Так Слово Божие. А этого нету. И вы знаете, так вот и сестры задают вопрос, а что же делать? Она мучит там эта корова, нужно накормить, нужно то-то сделать, нужно и это сделать. Знаете, и так тоже Господь открыл, ключик есть такой, ко всем проблемам, буквально ко всем проблемам нашим жизненным. Иов говорит, я заповеди хранил больше, чем нежели свои правила. И Бог откроет, как поступать, как нужно поступать. Итак, братья, те, которые пренебрегают этим словом Господним, это, если так можно выразиться современным языком, группа риска. Те, которые будут все-таки, возможно, нет, даже многие, написано, будут обольщены, которые пренебрегают Словом Божьим, Господом пренебрегают. И поэтому сегодня нужно пересмотреть этот вопрос, очень важный вопрос. Знаете, я так вот тоже обратил внимание, вот в книге Иова, я не буду так долго распространяться, в книге Иова, 32 главе, 8 стих написано, «Но дух в человеке и дыхание вседержителя дает ему разумение». Дух в человеке и дыхание вседержителя. Скорее всего, дыхание, речь идет о Духе Святом. Как ветер, дыхание, вот Дух Божий, даже вроде на греческом языке там подобное что-то вот имеет сходство. «Но дух в человеке». В притче 20 глава 27 сказано «Светильник Господень – дух человека». Псалом 17, 29 стих «Ты возжигаешь светильник мой», то есть дух возжигаешь, «чтоб Бог, Бог мой просвещает тьму мою». То есть все становится ясным, когда вот правильно, когда инструмент этот верный, неповрежденный дух. Помните, как написано, дух переносит все немощи тела, а поврежденный дух то укрепит. Да? Это самое важное, чтобы иметь правильный настрой, этот дух, чтобы правильный. И вот этот вот дух должен быть, друзья, в правильном состоянии перед Господом. Псалом 76, 17, 7 стих. «Припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает». И дух мой испытывает. Тогда и, знаете, вот каждый поступок, каждое действие, каждое искушение мы можем ложить на веса Слово Божие, проверять и дух испытывать. Бывает, иногда и ответа не находим, ясного какого-то, но все-таки какой-то внутренний такой голос уже, Дух Святой говорит нашим сердцам, и потом ясно и через Слово Господне свое говорит и предупреждает, и как-то дает нам отторжение на то или иное человека. Притча 18 глава. Да, это я место приводил. Здесь вот в Малахии, вы помните, такое 2 глава, 15-16 стих, там написано «Берегите дух ваш, берегите дух ваш». И каким образом, братья, вот так вот укрепляться, как и апостол Павел Тимофею говорит, «Сын мой, укрепляйся в благодати Христом Иисусом». Каким образом? Вот здесь вот в Ефесянам 6 глава, 10 стих начинается так вот «Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». И дальше сказано о вооружении, духовном вооружении христианина. Ну, все буквально ответ. Что это такое, допустим, шлем спасения? Что такое меч? Что такое готовность, ноги обувшие, готовность благовествовать? Это все исключительно Слово Господне, Слово Божие. Все Слово Божие. Поэтому сегодня важно, братья, вот иногда даже такое слышать, да, ну, Слово Божие, Слово Божие, ну, как внутри вот что-то будет, какое-то чувство. Если мы всегда читаем, пребываем в Слове Божьем, а это значит с Господом имеем общение, то это важное такое вот наше положение пред Богом, это то, что предостережет нас от обольщения. Ведь обольщение будет написано «великие знамения и чудеса», «великие знамения и чудеса». И даже огонь будет низводить на землю, в книге Откровения написано. Знаете, я так иногда вспоминаю, вот в одни Ильи там прыгали, скакали, ножами себе ранили, вот, чтобы огонь снизошел. А Бог, нет и все, и никакого огня. А мне кажется, они, знаете, какие-то предыстории, прецеденты имели. Что-то у них получалось такое, может быть. А на этот, Господь, на этот раз Господь запретил. Нет. А вот тогда будет такие вот знамения. Огонь будет снизводить на землю. Вот. И я думаю, что, друзья, это ужасно, это обольщение. Нам нужно быть во всеоружии Божьем, которое дано нам вот Словом Господним. Слово Божие. Слово Божие является. Поэтому пусть Господь нас благословит. Вот то предупреждение, которое Господь вот сказал, берегитесь, чтобы для нас это было бы всегда постоянным, бодрствовали мы в этом, чтобы не дать врагу причинить ущерб нашей душе. Ну, молиться, да, можно? Я думаю так, братья, если у кого есть что-то добавить, или так, какие-то рассуждения, да, вопросы, пожалуйста, вы можете сейчас, а потом помолимся. Угу. Есть что-то, братья? Может, вопросы, братья, какие? Приветствую, Андрей Владимирович, садитесь. Вопрос такой. Как вы думаете, правильно ли предпочитать чтению прослушивание Евангелия на диске или на аудиозаписи? Пожалуйста, ответь, Николай Иванович. Хорошо. Знаете, братья, я это... Ну, написано «блаженны слышащие», да? Это, наверное, те, которые слепые, скорее всего, наверное, так. Я иногда так и говорю, это больше. А вот приходится даже советовать так, братья. Вот. Одна сестра говорит: брат, такие худые мысли приходят, такие худые. Вот, ну, в общем, маме родной не скажешь, что вот враг какие стрелы послать. Ну, я предложил, бери сборник и пой, пой. Даже на любой мотив, но пой. И вы знаете, что открылось, братья? Вот мы за последнее время читаем Слово Божие часто про себя, глазами. Советовал, читай вслух, читай вслух. Во-первых, и память тут всесторонняя, и зрительная, и слуховая, и вот какой-то, знаете, вот механизм, я не могу точно передать, но вот механизм, когда начинаешь вот... петь Господу, когда искушения такие, прославлять Бога, читать Слово Божие вслух. И какое-то отторжение, враг душ человеческих отходит. Вот эти мысли прекращаются. Поэтому я так хочу сказать, что это не совсем такой приемлемый, там вот только лишь диски слушать. Разве только ты где-то там какой-то работой занятый, не можешь читать, вот тогда включай, может быть, даже это и хорошо, но когда ты исследуешь Слово Божие, когда хочешь получить откровение от Господа, читай, читай, и, может быть, даже и вслух читай. Ну, вот такой ответ. Ну, да? Чуть-чуть добавить по этому вопросу. Как добавочное, братья, это хорошо. Плюс к тому, что мы читаем Священное Писание, мы еще слушаем его в машине, или когда работаем, или еще так. Или, например, человек не способен читать по каким-то причинам. Может, глаза не видят, может, голова сильно болит. Но это вопрос другой. А если просто заменить, вы будете чувствовать большой ущерб. Быстро, я скажу, почувствуете себя нищими. Пожалуйста, там вопрос какой еще был. Ага. Ну, если касаться буквально этого вопроса, братья, там, конечно, говорится и о пришествии Господнем, и о разрушении Иерусалима, вот, о разрушении храма, вот тогда, когда они там несколько вопросов задали: Господи, когда это совершится, какой признак пришествия Твоего? Так что вот эти вот начала болезни, я думаю, что они начались с того момента, когда Израиль потерял свою самостоятельность, вот, разрушен был, уведен в плен был, вот, римлянами, да. А если жизнь христианина, предпочтение к новому, это правильно? Ненормальное состояние, братья. Потому что Слово Божие, Новый Завет, прямо сказано: исследуйте Писание, Христос говорил фарисеям, да, и потом все-таки первые христиане не имели Евангелия письменного, они читали Писание. Поэтому все, братья, некоторые даже говорят так: я не могу читать Ветхий Завет, там кровь, война и тому подобное. Братья, открывается Слово Господне через все эти события о нашем духовном мире, о нашей падшей природе. И поэтому там, кто кого убил или что, там не столь важно на нашем восприятии, как Бог говорит через это нашим сердцам, предупреждает нас, обличает нас. Поэтому приоритета не должно быть. Даже я бы так сказал, читай Ветхий Завет и сразу Новый Завет читай. Ну, о Ветхом Завете сказано: исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Правильно, если мы читаем Священное Писание и видим Христа, видим, что все оно говорит об Иисусе Христе, тогда Новый Завет будет иметь двойную силу. А когда мы так все откидываем, только так, хотя мы советуем новым людям, которые только начинают изучать Священное Писание, начинать с Нового Завета. По какой причине? Чтобы они не начали исполнять закон, который уже прошел. Чтобы они сразу вошли в благодать Божию. Но это не говорит о том, что не нужно читать Ветхий Завет. Николай Иванович, тут еще вот вопрос по твоей теме. Скажите, что же все-таки нужно, чтобы вернуть первую любовь, исходя из послания к филиппийцам? Возрастать в познании. Так написано: возрастайте в познании и во всяком чувстве. Так что читать Слово Божие. А? Практическая часть. Вот Слово Божие, чтобы оно не отходило. И ни от уст, ни от рук, ничего. Знаете, недавно так это пришлось слышать свидетельство одной сестры. Ну, они двое живут. Одна, правда, в одно собрание ходит, другая. Я, говорит, убираю, смотрю, на Библии пыль. Я пальцем пишу. Грех. Недели через две и эту надпись покрыла пыль. Братья, может быть и так, вот, ну не так, может быть подобно что-то, но не должно из наших рук и сердца, и мыслей, и глаз отходить Слово Божие. Вот в этом, через это познание, друзья, мы больше и больше узнаем нашего Господа, и во всяком чувстве также будет у нас расположение и желание исполнять Его волю. Вот заповеди его. Кто любит, то исполняет заповеди. Да, брат? По поводу 9-го и 10-го стиха, это как вы считаете, это еще будет сбываться? Как? Будет это сбываться в 9-й и 10-й стихе, 24-й глава Матфея. Значит, эти вопросы мы чуть-чуть попозже пройдут у нас темы. По этим вопросам, и тогда будут и ответы, братья. Хорошо, она естественно, да, поэтому мы сейчас снимаем этот вопрос. Угу. Вот по твоей теме еще. Какие конкретно на сегодняшний день явные признаки пришествия сбывшегося пророчества? Ну, думаю, братья, даже если вот из соседствующих нас деноминаций, вот Павел говорит Тимофею, что запрещающий, значит, вступать в брак и употреблять пищу, то, что Бог сотворил, да? Ну, явно, что это и об адвентистском вот вероучении говорится, запрещает здесь распределение этих всех вот. Это было дано для народа израильского, чтобы сохранить эту нацию, народ, для того, чтобы через него дать Спасителю. А Новый Завет мы ясно видим, что таких указаний прямых нету для того, чтобы придерживаться. Здесь это речь идет даже не просто о вероучении, а лжеучении. Лжеучение. Тем более там связано с этой Еленой Уайт, всем этими фантазиями там, или даже лжеоткровениями, видениями. Это лжеучение. Вот. Ну, еще что хочу сказать. Вот ну, даже наши братья, вот с регистрированного тоже, я думаю, что когда прошлое неправильно оценено в присутствии Божьем, не совершено покаяние искреннего за прошедшие, вот за грехи, даже отцов, братья. Вот недавно так пришлось слышать, даже мирские власти, вот власти Германии, там канцлер стала на колени перед монументом там, вот этим, ну, прошедшей войны, и принесла покаяние за прошлый там нацистский режим. А братья, те, которые совершили это преступление, оставили это наследство вот этим молодым, который сейчас вот совершает служение, это тоже, друзья, и дальше оно производно не стоит на одном месте, и враг вот такие вот обольщения, всякие идеи возникают, которые явно такого, ну, характера или источника небожьего. обольщение. Вот так вот, даже и в этом я вижу, что это действие сатаны совершается сегодня, эти обольщения. Потому что вот гонений нету, признания, вот, соединения с этим миром, омишления церкви. Вот. Харизматы, ну, та же пятидесятники, не разобрались то, что пророчество, которое, вот, знамение иных языков дано было не для всех, а для только неверующих евреев, от этого исходит. А там все уже и опыты, и ложные всякие пророчества, вот. А Слово Божие в стороне, Писание в стороне. Хотя и даже мы можем наблюдать и жизнь вроде такую благочестивую, но все-таки написано, братья, послание Ефесянам, вот здесь вот очень важное место, вот по плодам узнавайте их, да? И здесь как вот, какие плоды? 5 глава, 9 стих. «Потому что плод Духа, Духа Святого имеется в виду, состоит во всякой благости, доброте». Ну, сколько и в мире добрых дел, и порядочных, да. Потом написано «в праведности», да, и это бывает. Но там есть и слово еще «истине». То есть истина, Слово Божие, Христос, только по Писанию, только по Писанию. Это уже во многих вероучениях не выдерживает, так сказать, критики, нарушения. Порядочная жизнь, там бывает тогда обольщается, что ум, такие любовь, такое понимание, такая поддержка друг друга, но не поистине. Как в одной, помню, книге пришлось читать, что вот много, в каком-то там во Франции грот специальный, там костыли лежат, там очки, там еще какие-то средства вспоможения. И свидетельствует, что Бог ответил на молитвы, исцеления, даже такие чудесные исцеления. Вот. И помогала, говорит, Матерь Божия, там и всякие амулеты, и там и иконы. Вот. Но это не по Слову Божьему, не по Слову Божьему, хотя относится к порядку сверхъестественному. Ну хорошо, Андрей, да. Еще одну мысль я хочу сказать по признакам последнего времени. Написано, что в последнее время первое, чтобы кто не прельстил вас, и никто бы, кто бы не сказал, вот там Христос или тут Христос. Я думаю, что, ну, может быть, не половина, может, около, встречали таковых людей, которые выдавали себя за Христа. Я тоже встречал не одного человека. То есть, и есть те, мы знаем много учений, которые обольстились и пошли. Ну, а в общем-то, скажу, в общем-то, сегодня такое явление, можно сказать, нечастое, да? Но Библия конкретно говорит нам еще об одном времени. Будет время, когда здраво учение принимать не будет. А будут выбирать себе учителей, которые бы льстили слуху. От истины отвратят слух и обратятся к басне. Вот это точно исполнилось, братья. Сколько сегодня здравое учение не принимается. А что-то такое поверхностное лжеучение принимается очень легко. Всякие Библия, как правило, у людей лежит на стороне сегодня. Изучают что угодно, только не Слово Господне. Вот это вот учение, которое нравится людям сегодня, оно чем сопрягается? Возможно грешить и спастись. Вот сюда все складывается, это учение нравится людям, воспринимают сегодня, ищут те церкви, где все можно делать. Ну что у нас по времени? Нам надо помолиться, потом кратенький перерыв. 10 минут, и второй час у нас будет. Пожалуйста, помолимся, Николай Иванович закончит молитву.